По жизни стараюсь быть предусмотрительным. Поэтому в день прибытия встал в 5 утра, по будильнику мобилы, совершил утренние процедуры, тщательно выбрился, переоделся по сезону. В аккуратно уложенном пакете одежда практически не измялась, поэтому был удостоен одобрительно оценивающего взгляда попутчиц. Две точно не замужем. Присутствует что-то особенное в выражении глаз. Когда посел к ним за столик выпить кофе с последним кусочком домашнего яблочно-сливого пирога. Светло-серая футболка под горло, плотная хлопчатобумажная рубашка неярких тонов в полоску на выпуск, черные джинсы, сияющие голландцем черные консервативные туфли. Солидная сейка на руке дополнили имидж. В общем, мощный контраст со всклокоченным, благоухающим изрядным перегаром в несвежей майке, жеваных черных синтетических шортах и стоптанных сланцах напарником. С трудом, кстати, разбудил змееборца. Несмотря на то, что санитарная зона уже началась, подрастерявший в похмелье изрядный запас жизнерадостности, Николай отправился умолять проводницу насчет открыть туалет. Ну-ну. Уверен, что возможный максимум исполнения его мечтаний — отлить в переходе между вагонами. Естественно, оказался прав. Лицо со следами возлияний осталось неумытым, щетина небритой, а завтрак партизану заменила купленная у проводницы бутылка не самого свежего пива. «Коль, ты бы переоделся. В Москве сейчас только 15 градусов. Замерзнешь?» «Блин, ну откуда ты можешь знать? Ну вон солнце вовсю за окном». «Показывай Нокию». «Такие слова, как интернет и метеопрогноз, тебе знакомы?» «Днем будет до 22, но это в обед. Кстати, на послезавтра запланированный дождь и понижение температуры». Внявший таки доброму совету, Николай порылся в сумке и, сходив в тамбур, предстал в затертых мятых джинсах, грязноватых кроссовках и выгоревшей жилетке с кучей карманов. Черт, рыбак недоделанный, без удочек. Теперь сиди и думай, как его довести до учебного центра без тесного знакомства с московской полицией. Накаркал. Еще на выходе с перрона обнаруживаю целеустремленно двигающийся в нашу сторону наряд. Придержав узревшего пивной ларек напарника за локоть, достаю и раскрываю навстречу сержантам служебную ксиву в красных корочках. Лицо при этом принимает уверенное деловое выражение. Явно привычный к таким вещам старший наряда оценивает нас цепким взглядом, коротко кивает и меняет направление движения, заприметив новую добычу. «Пойдем в метро, дружище, не тормози». «Не понял, а ты че, мент?» «Тебя это напрягает? Или есть горячее желание познакомиться с сервисом столичного трезвяка?» Судя по гримасе, слово «трезвяк» несет для Николая особые ассоциации, как и открывшаяся моя принадлежность к органам охраны правопорядка. Молча путешествуем в душной толчее метро. Выходим в столпотворение и суматоху трех вокзалов. Пока беру билеты на электричку, капитан опять поправляет здоровье пивом с сушеными кальмарами и затаривается огненной водой сомнительного изготовления. Чем человек думает, не знаю. Прорезавшийся аппетит, он укрощает шаурмой из ларька. У меня бы уже печень выпала. Даже завидно. Коля моложе всего на 5 лет, но сколько лишнего здоровья. Покупаю в магазинчике однозначно непросроченные творожные сырки, пакет черничного йогурта и идем на электричку. За грязноватым окном мелькает щедро разбавленная желтизной зелень Подмосковья. Радио ретро в наушниках мобильника приятно глушит навязчивый треп коллеги и стоны, призывающих приобрести китайский хлам коробейников. Перекусываю пристойной кисломолочной продукцией. Самое время подумать о будущем, но все силы уходят на сохранение терпения. Как он меня уже забодал! Интересно, где будут селить? Хорошо бы в общагу и в комнату с малопьющими. Казарма с подобными, непрерывно фестивалящими партизанами — это писец. Наша платформа. Вывожу под локоток, чуть не забывшего сумку с вещами, но четко взявшего пакет с выпивкой, капитана. Идем на автовокзал. Еще наряд, и настроены более решительно. Документы просматривают немельком. К счастью, предписание окончательно и без последствий разрешило вопрос. Уточняю у старшего сержанта. «Коллега, подскажи, пожалуйста, партизаны типа нас уже попадались?» «Ну, вот и объяснение бдительности. Мой напарник в соответствующем виде далеко не первый с утра клиент. Сочувствую парням». До подачи автобуса, беседам у входа о полицейской реформе, расстаемся почти дружески. Я сбегал в здание вокзала, взял билеты, прикупил местную сим-карту. Автобус. Временно успокоившийся Николай задремал, дав возможность спокойно позвонить родным, выдать жене короткий отчет. Ну, вот и знакомый КПП воинской части. Забежавший солдатик с красной повязкой и штык-ножом на поясе проверяет пропуска и предписание у пассажиров. Не думал, уходя со службы, что доведется сюда еще раз заглянуть. Есть все-таки Бог на небе. Мало того, что поселили в общежитии, так еще и со знакомым по командировкам на Урал подполковником Сергеевым, некурящим и предельно сдержанным в выпивке офицером. Решили в паре оставшиеся две койки постоять однозначно. К себе пустим только достойный личный состав. Заход с шоколадкой в строевую часть штаба к строгим, но понятливым и милым дамам излагаем просьбу и сразу принимаем редчайших в наше время военных запаса почти безвредных привычек. Капитан и майор, успевшие ужаснуться от компании, в которых оказались поначалу с радостью и благодарностью восприняли переезд. Благодарность в виде домашних лакомств, естественно, выставлялась на стол. Мудрое решение — самое время пообедать. Старый воин, мудрый воин. Прихваченный из дома литровый пластиковый электрочайник своевременно наполняет кипятком домашние разнокалиберные чашки. А подкупленная баночка и абрикосового варенья дежурная по общежитию благосклонно разрешила пользоваться микроволновкой. За разогретыми домашними пирожками, вечной дорожной жареной курицей и прочими командировочными дошираками разговорились. Парни оказались из более специализированной и узкопрофильной, нежели наши конторы, поэтому количество избыточно гордо объявленных допусков вызвало в душе чувство легкого снисхождения.